Это были проекты идей Газлоу, со всей серьезностью, корабль небесного патруля должен быть усиленной версией летающего корабля. Они также летали на боевых кораблях, специально предназначенных для путешествий в космосе, за пределами их владений. В конце концов, независимо от того, насколько мощной стала плоскость гоблинов, сами гоблины были хрупкими и слабыми существами. Без подходящих летающих кораблей они не смогут выйти из собственной плоскости. Големы-драконы. По чертежам и функциям можно было догадаться, что это мощные магические машины, предназначенные для наземных боев. Их внешний вид имитировал гидру. Големы будут оснащены минометами, копьями, пушками и всевозможным магическим энергетическим оружием. Осада, несомненно, была его единственной силой. Эти два проекта были недостаточно хорошо продуманы, чтобы Грим мог представить себе их способности. Однако разрыхлители измерения и Титан-бог грома были гораздо ближе к бессмысленной фантазии. По версии Газлоу, разрыхлитель будет особым видом антипространственной печи. Он не мог поглощать энергию для пространства, но мог использовать энергию, накопленную внутри себя, чтобы разрывать пространство в мирах и создавать ужасающие пространственные вихри. Пространственный вихрь, созданный в этот раз взрывом печи, был всего около 10 метров в диаметре. Однако его существование нанесло неописуемый ущерб географии в радиусе 50 километров. Однако разрыхлитель измерений, который представлял себе Газлоу, мог легко создать пространственный вихрь диаметром в километр. Если бы такому вихрю позволили появиться внутри плоскости, то само основание плоскости пошатнулось бы. Именно поэтому Газлоу стоило назвать эту концепцию разрыхлитель плоскости. Подумать только, взять и отправить солдата-самоубийцу в мир вражеской плоскости и взорвать там разрыхлитель измерений, нет, разрыхлитель плоскости, результат будет поразительным. С другой стороны, Титан-бог грома должен был быть могучей магической машиной, соперничающей в сознании Газлоу с четвертым классом. У него было возвышающееся человекоподобное тело и непроницаемая металлическая оболочка. Он будет иметь постоянный источник магической энергии и использовать свирепые грозы. Конечно, самым большим препятствием была миниатюризация и функциональность пространственной печи. В конце концов, все магические машины нуждаются в постоянном источнике магической энергии. Нынешняя версия печи была слишком простой для этой цели. Вот почему фундаментом для всех машин должна стать магическая энергетическая печь. Грим перевернул страницу и посмотрел на наполовину законченные чертежи магической энергетической печи. В глубине его глаз вспыхнул голубой огонек. У чипа не было достаточно времени, чтобы оценить и сделать расчеты по материалам. Однако просто по инстинкту, Грим могу сказать, что Газлоу двигался в правильном направлении, как и ожидалось, от инженера-изобретателя империи. Если бы у него была еще одна или две сотни лет, все эти дикие бредни и фантазии могли бы постепенно стать реальностью. Однако, учитывая среднюю продолжительность жизни гоблинов, будет ли у Газлоу столько времени, даже Грима тронули чертежи. Он не мог не задаться вопросом, связаны ли недавние действия Газлоу с тем фактом, что он вот-вот умрет. «Адепт, в соответствии с нашим соглашением, я забираю эту информацию», — Тигул почувствовал, как его сердце подскочило к горлу, когда он увидел Грима, уставившегося на чертежи. Он быстро напомнил адепту об их сделке. Он мог питать глубокую ненависть к двум адептам, стоявшим перед ним, но для него было гораздо важнее выполнить задание, данное ему ее высочеством принцессой. «О, ты имели в виду эти книги?» Грим начал листать регистрационные книги по чертежам. Как и ожидалось, там было много имен гоблинов, а также торговых отчетов в разных местах и в разное время. Грим обнаружил, что часто мелькала фамилия Андерми. Похоже, это была та самая важная информация, которую так жаждала получить королевская семья гоблинов. Другой регистр содержал записи и список сотрудников финансовой группы гоблинов, известной как компания Risk Investment. Перечисленные имена имели впечатляющие титулы: мэр, командир и генерал. Грим небрежно оценил толщину регистра. Вероятно, здесь были записаны все члены компании. Согласно нашему соглашению, ты можешь забрать эти реестры, а чертежи будут моей добычей, — холодно улыбнулся Грим. Глава 516. Козырей Тигула было недостаточно перед Гримом. Даже при том, что ценность координат плоскости была намного больше, чем список каких-то повстанцев, у Тигул не было шанса на переговоры. На самом деле Тигул размышлял о том, сможет ли он безопасно отступить после того, как завершит сделку. Пока Грим и Тигул погрузились в молчание, обломки корабля, плавающие в полосе огней, наконец-то погрузились в вечный покой. Пространственный вихрь был всего 2 метра в диаметре, а летающий корабль представлял собой массивный объект, занимавший 300 метров. Когда они соприкоснулись, маленький холмик корабля исчез без следа, словно его проглотил гигантский невидимый зверь. С другой стороны, пространственный вихрь оставался таким же мирным, как и прежде, даже после поглощения такого огромного объекта, как будто ничего не случилось. Точки разломов плоскостного закона постепенно уменьшались под действием регенеративной силы плоскости. Судя по тому, что происходило, скорость регенерации пространства будет только расти. Если согласен на эту сделку, то давай ее заключим. Тигул не желал больше медлить. У него не было выбора, кроме как вежливо попросить завершить сделку. В этот момент Тигул скорее бы ушел с металлическим шаром в руках. Однако у него не было средств противостоять двум адептам, особенно без его магической машины. Не беспокойся о том, что произойдет после сделки. Мы адепты, гордые и уважаемые адепты. Мы фанатики знания и защитники честной торговли. Мы поддержим сделку, если ты не соврал мне. Грим странно улыбнулся. Более того, в знак нашей дружбы с вашей принцессой Ванессой, я позволю тебе взять с собой один проект. Это мощная магическая машина, которая обладает силой 4-го класса. Тигул почти вскрикнул. Магическая машина 2-го класса, которую он пилотировал, в нынешнее время уже была редкостью. Если они действительно могут создать магическую машину 4-го класса, будет ли плоскость гоблинов бояться кого-либо? Почему адепты, вторгшиеся на их планету, такие милые? В голове Тигула поднимались бесчисленные вопросы и тревога. Он спрятал список мятежников, список подчиненных Газлау и инженерный план Титана Бога Грома, прежде чем осторожно передать металлический шар Гриму. Грим спокойно оценил шар, в его мозгу прозвучало уведомление от чипа. Обнаружен один набор координат плоскости. Направить в библиотеку данных? Да. После, в его сознание проник длинный луч данных, состоящий из множества странных строк и букв гоблинов. Было очевидно, что способ хранения гоблинами мировых координат отличался от того, как это делалось в мире адептов. Он включал в себя методы, уникальные для механической цивилизации. Чип дал первоначальную оценку в 10 часов, 27 минут и 29 секунд для расшифровки координат. Хотя Грим по-прежнему ничего не знал об этой плоскости, информация, которую он получил, позволила ему подтвердить законность и целостность координат. «Ладно, можешь идти», Грим посмотрел на встревоженного Тигула и тихо рассмеялся. «Не забудь передать мои слова принцессе Ванессе. Мне очень интересно познакомиться с королевской семьей. Поскольку Газлоу отрезал с нами сотрудничество, заманили нас сюда и попытался убить, мы хотим увидеть его падение». Лицо Тигула побелело. С тех пор, как в магической энергетике произошли скачки, королевская семья гоблинов превратилась в консервативную и отсталую фракцию империи. С другой стороны, Газлоу, который стоял впереди исследований магической энергии, стал популярным представителем прогрессивной фракции. Он стал отцом магической энергии. Компания Risk Investment, основанная Газлоу, успешно стала влиятельной силой в империи гоблинов, которая могла соперничать с королевской семьей. Не имея выбора, королевская семья должна была присвоить Газлоу титул принца, чтобы умиротворить его честолюбивые и решительные действия. Это был первый раз, когда такое право было предоставлено человеку вне королевской линии. Многие гоблины судачили о том, что королевская семья должна женить принцессу Ванессу и Газлоу. Она была самой популярной наследницей империи и больше всех подходила для того, чтобы связать себя узами брака между королевской семьей и самым могущественным гоблином плоскости. Что же касается изъяна в том, что Газлоу уже 96 лет, а принцесса Ванесса – 11-летняя девочка, то для страстных гоблинов это не было проблемой. Подобные сплетни, несомненно, были величайшим унижением и вызовом королевской семье гоблинов. В конце концов, учитывая традиции наследников королевской семьи, принцесса Ванесса обладала наибольшим влиянием среди 3 наследников. Любые планы, направленные против нее, приведут к гневу и ответной реакции со стороны защитников королевской ортодоксии. В настоящее время империя гоблинов была разделена между компанией Risk Investment во главе с Газлоу и королевской семьей. Их конфликт вырвался на поверхность. Если бы адепты тоже оказались вовлечены во внутренние конфликты гоблинов, Разделение империи гоблинов на два отдельных государства стало бы весьма вероятным результатом. Бледный Тигул кивнул, не сказав ни слова, и повернулся, чтобы уйти. Как только гоблин скрылся из виду, Сабрина насмешливо спросила: «Мы позволим ему забрать чертежи Титана Бога Грома? Это же магическая машина с силой четвертого класса. Это всего лишь чертеж». Сабрина могла не понять, но Грим знал правду. Противник может захотеть выковать Титана Бога Грома, но металлические ресурсы в плоскости гоблинов не позволят этому случиться. Даже если они пошлют рабов, чтобы выкопать каждый кусочек редкого металла, этого будет недостаточно. Кроме того, основной компонент для создания Титана Бога Грома – печи-генератор магии. Этого у них тоже нет. Вот почему чертеж – не более чем бесполезный клочок бумаги в их руках. Не говоря уже о том, что если они по глупости попытаются вложить все ресурсы плоскости в строительство Бога Грома, сопротивление против нас пропорционально ослабнет. Я прав, Сабрина быстро поняла идею Грима. Гоблины не настолько глупы. Им не так-то легко поставить все на одну карту. Чертеж – это скорее приманка. Я хочу использовать его, чтобы выманить королевскую семью, стоящую за принцессой. Значит, вы хотите ходить по грани между Газлок и королевской семьей? Выбора нет. Мы не можем силой сокрушить врага с тем, что у нас есть сейчас. Вот почему нам необходимо прибегнуть к гибкой тактике. Мы должны попытаться связаться с обеими фракциями. Таким образом, у нас будет шанс сбалансировать силы двух фракций и найти в этом возможность. 5 дней спустя, отослав государственного министра и военного министра, Ванесса подперла голову рукой. Она была измучена. Она откинулась на спинку широкого дубового стола и уставилась в пустоту. Красота и ум Ванессы не имели себе равных во всей империи гоблинов. В противном случае Газлоу никогда бы не пошел на такой огромный риск, чтобы его подчиненные подталкивали ее к браку. Старый король был прикован к постели. Ему не хватало возможности управлять огромной империей. 2 младших брата Ванессы росли и не были готовы к трудной задаче поддержания империи. Таким образом, принцессе оставалось взять скипетр и управлять королевством вместо своего отца, молча ожидая, пока вырастут ее братья. Согласно традициям королевской семьи, высшим правителем империи гоблинов должен был стать наследник мужского пола. Только после смерти всех наследников мужского пола Ванесса могла унаследовать трон. Именно поэтому желание принца Газлоу этого брака содержало много гнусных амбиций. Как только Ванесса выйдет замуж за него, 2 ее брата погибнут в результате несчастного случая, а Газлоу разделит право управления империей с Ванессой, как и ее муж. Это полностью соответствовало традициям гоблинов и не привело бы к ответной реакции со стороны консервативных гоблинов и местных плутократов. Именно потому, что они это поняли, королевская семья стала еще строже с ограничениями, которые они наложили на Газлоу. Различные столкновения и напряженность между 2 сторонами стали острее. Реестры, которые принес королевский разведчик Тигул, расстроили Ванессу. Она думала, что сможет избавиться от плохих парней и подчиненных Газлоу, однако она получила разочаровывающий результат, проконсультировавшись со многими из ее министров и офицеров. Нельзя было не признать, что финансовая группа, которую Газлоу лично поднял до таких высот, была уже настолько массивной, что с ней было невозможно справиться. Если бы они уничтожили всю группу, основы правления королевской семьи тоже пошатнутся. Последовавшая за этим непрерывная война ускорит крах империи. Это пойдет только на пользу злым адептам. Однако известие, полученное Ванессой из нескольких источников, заставило ее почувствовать себя неуютно. Злые адепты из того ужасного мира адептов были намеренно приведены на плоскость гоблинов принцем Газлоу. Хотя она не знала, каковы были мотивы Газлоу, такие действия уже поставили плоскость в опасное положение. Если координаты плоскости гоблинов просочатся, адепты, которых они привлекут, заставят гоблинов потерять контроль над собственной плоскостью. Они падут до уровня рабов. Глава 517. Когда исчезла пульсирующая пространственная рябь, на плоскость гоблинов прибыла 3-я группа подкрепления. В этот раз так же, как и в предыдущий, прибыли только 2, Алиса и ведьма-берсеркер София. Их прибытие значительно укрепило силы фракции Грима. Число активных адептов увеличилось с 5 до 7. Более того, с предсказанием судьбы Алисы, она сможет получать различные объемы информации во время своих ежедневных гаданий, если эта информация не была скрыта врагом. С ее вступлением в группу ни одно движение противника не останется незамеченным для Грима и его союзников. Именно важность Алисы сделала ее основным членом фракции Грима. Он никогда бы не позволил подвергнуть ее риску при обычных обстоятельствах, не говоря уже о том, чтобы она вышла на поле боя. Поэтому Грим быстро отозвал Мэри и Беллиса и велел Мэри оставаться рядом с Алисой. Семь адептов начали обсуждать свои дальнейшие планы против Империи Гоблинов. Из семи адептов Мэри и Беллис склонялись к Газлоу. Если он такой алчный, фракция Грима могла легко использовать обменяться с ним выгодами. Если он смог продать плоскость гоблинов один раз, он продал бы ее во второй раз, если бы цена была приемлемой. Новоприбывшая София была более склонна связаться с принцессой Ванессой. В конце концов, именно она представляла истинных законных правителей плоскости гоблинов. Ее влияние на гоблинов было намного выше, чем у узурпатора Газлоу. Более того, вторичная информация показала, что принцесса Ванесса была известна как доброжелательная и добрая правительница. Казалось, гораздо лучше вести переговоры с ней, используя зараженных гоблинов в качестве козырей, чем заключать сделку с коварным Газлоу. Механическая девушка Сабрина и ядовитая ведьма Эндар были беспристрастны. Обе стороны не достигли консенсуса, но стратегия, которую они использовали, была одинаковой: подавлять одну сторону, поддерживая другую. Лучшим рычагом, который они сейчас держали в руках, была ужасающая чума, которая распространилась на треть территории империи и заразила приблизительно 2600 гоблинов. Пока кукла Куду в руках Грима, он мог управлять жизнью и смертью зараженных гоблинов. По мнению Грима, население империи гоблинов составляло не более 11 миллионов. Зараженные 2600 гоблинов составляли уже четвертую часть всего населения. Если бы такое большое количество умерло от чумы, это пошатнуло бы основы правления империи. Развитие империи гоблинов было несколько деформированным. Она слишком полагалась на алхимические машины и магические энергетические устройства. Они использовали эти изобретения во всех аспектах повседневной жизни. Однако высокоразвитая механическая цивилизация не могла помочь прогрессу системы здравоохранения. Следовательно, врачи, воспитанные империей гоблинов, были немногим лучше вуду-докторов племен варваров. Они были далеко от высот, которых достигли инженеры-гоблины и алхимики. Как раз в тот момент, когда Грим и остальные молча планировали свой следующий шаг, из самого сердца империи пришли шокирующие новости. Что-то случилось с принцессой Ванессой. Это был город, расположенный в 65 километрах к северу от королевского замка. Как город-спутник древнего императорского замка, он вмещал более 2000 техников и ремесленников, несмотря на то, что в нем постоянно проживало всего 300 человек. Кузнечных заводов, функционировавших как металлургические заводы, было 25. Сюда ежедневно доставляли огромное количество специализированных металлических слитков. Затем они превращались в металлические компоненты, основанные на потребностях императорского замка. Эти компоненты были использованы для того, чтобы идти в ногу с требованиями королевских инженеров и алхимиков. Вот почему из этого города всегда валил черный дым. Жидкий металл в сталеплавильных печах тек реками. Трубы направляли его на различные ковочные заводы. Лязг металла был повсюду. Весь город походил на огромную мануфактуру. Любой новичок в этом месте был бы крайне раздражен и встревожен постоянным шумом. В этот момент у большого склада стояли две группы гоблинов. Атмосфера в помещении была напряженной. На дюжине магических машин, собравшихся в правой части склада, спереди и сзади красовались эмблемы королевской семьи Андерми. Это был королевский отряд магических машин. Более сотни солдат в военной форме стояли вокруг магических машин. Они держали в руках арканитовые ружья, занимая выгодные позиции на складе. Они упорно направляли свои черные стволы на врагов. Те, кто противостоял королевской гвардии, тоже были гоблинами. Они были одеты в разнообразную форму, но их мастерство и враждебность были не слабее, чем у охранников. На их одеждах был отпечатан профиль гоблина с моноклем. Как и незваных гостей, их было не так уж много, всего около 2 дюжин. Однако 4 магические машины, стоявшие впереди, были покрыты ярким магическим энергетическим сиянием. С первого взгляда можно было сказать, что это машины 2-го класса, выкованные из превосходного сплава. Для сравнения, только 2 из 13 магических машин в королевском отряде магических машин были 2-го класса. Огромное неравенство в силе нависло над головами каждого королевского механика. Как правило, одна машина 2-го класса могла бороться только с 3-4 машинами 1-го класса. Однако в момент, Когда две машины второго класса объединят свои силы, они легко уничтожат десятки машин первого класса. Таким образом, королевский отряд магических машин имел преимущество. Четыре машины второго класса на другой стороне легко уничтожат две машины второго класса и 11 машин первого класса. Королевские солдаты могли действовать только как поддержка. Сила, которую они могли высвободить против неистовой магической машины, была незначительной. За складом остановилась простенькая алхимическая карета. Из нее вышла миниатюрная девушка-гоблин с вуалью на лице. Перед экипажем ждал Тигул, который теперь управлял машиной второго класса, похожей на паука. «Принцесса, вы уверены, что хотите войти?» Голос Тигула передавался через вентиляционные отверстия. «Этот ублюдок нападет на нас, как только провалится переговор учитель Тигул. Я все равно это сделаю». На ее лице были беспокойство, озабоченность, гнев и раздражение. Однако вся тревога исчезла, как только она с высоко поднятой головой вошла в заднюю дверь склада. Она снова стала той уверенной и живой принцессой гоблинов, Ванессой. Тигул тихо вздохнул и направил машину за ней. Из-за гоблинов, словно почувствовав приближение Ванессы, выступила могучая машина. Толщина металла вокруг нее была шокирующей. С одного взгляда можно было сказать, что это магическая машина типа стражника, предназначенная в основном для защиты. Количество сплавов и редких ресурсов, использованных для ковки этой машины, достигло потрясающей высоты. Чрезмерного количества материалов, используемых в ее творении, было бы более чем достаточно для создания трех машин второго класса. Ванесса. Прекрасная принцесса Ванесса, раз уж вы согласились оказать мне честь и встретиться со мной, почему бы вам не снять вуаль и не позволить мне взглянуть на ваше хорошенькое личико? Из машины раздался старый хриплый голос. «Как ты смеешь?» Тигул взревел от ярости. Паукообразная машина встала перед гигантской машиной. «Газлоу, может ты и принц, но даже ты не можешь вести себя так перед ее высочеством принцессой». Кихкихке, старый гоблин внутри гигантской машины не смог удержаться от смеха. «Тигул, ты всего лишь старый пес королевской семьи, потерявший все зубы. Твой хозяин еще не заговорил, а ты выскакиваешь, чтобы залаять. Ты не боишься испортить ей планы?» Гнев Тигула достиг точки кипения. Он уже собирался напасть на врага, когда к нему подошла принцесса Ванесса. Она осторожно сняла вуаль и тихо сказала: «Учитель Тигул, потерпи немного. Позволь мне сказать пару слов». Волнующий голос Ванессы был подобен холодному источнику в пустыне. Это немедленно охладило напряжение. Тигул неохотно подавил свою ярость. Паучья машина отодвинулась в сторону. «Я пришла. А что насчет вас?» Ванесса решительно уставилась на гигантскую машину. Гигантская машина на мгновение заколебалась, прежде чем из многочисленных выхлопных труб на ее спине вырвался пар. Металлические пластины на передней панели открылись. Наконец, после 7 слоев защиты показалось лицо Газлоу. Последствия его возраста теперь давили на него больше, чем раньше. Его зеленую кожу покрывали пятна. Эти пурпурные пятна почти полностью скрывали зеленый цвет. Его морщинистая, похожая на кору кожа свернулась. Поверхность уже не блестела. Со средней продолжительностью жизни обычного гоблина от 60 до 80 лет Газлоу был по-настоящему пожилым гоблином с возрастом 96 лет. В отличие от Тигула, продолжительность жизни которого увеличилась после его продвижения, Газлоу был обычным гоблином. Его жизнь должна закончиться 10 или 20 лет назад. Тем не менее, величайший инженер и изобретатель плоскости гоблинов использовал какой-то метод, чтобы продлить себе жизнь. Это было очевидно, учитывая тонкие прозрачные трубки, соединяющие его с гигантской машиной. Глава 518. Даже если Газлоу был самым влиятельным и богатым гоблином в плоскости, он едва мог поддерживать свою жизнь. Вот почему Тигул не мог не испытывать искреннего сочувствия к жалкому внешнему виду старого гоблина, несмотря на ненависть, которую он питал к нему. Если бы Газлоу был готов ограничить свои амбиции и использовать весь свой интеллект и талант, чтобы способствовать возвышению империи гоблинов, он, несомненно, стал бы существом, прославленным как мудрец и святой среди гоблинов. К сожалению, жадность затуманила его блестящий ум. Страх смерти лишил его достоинства. Нынешняя империя гоблинов подавала тревожные признаки раскола именно из-за этого старого дурака. Если ситуация не изменится, влияние королевской семьи в конечном счете будет узурпировано его финансовыми группами. Быстро показав свое лицо, он снова закрылся металлическими щитами машины. «Принцесса, ваше высочество, «Вы, должно быть, хотите обсудить нечто важное, раз послали сюда своих людей. Интересно». Газлоу на мгновение остановился. «Газлоу, мы оба, дворяне, пользующиеся наибольшим влиянием в этой стране. Разве вы не знаете, зачем я позвала вас сюда?» На гладком зеленом лице Ванессы появились разочарование и гнев. «Адепты развязали в нашей стране страшную чуму. Неужели мы должны сидеть сложа руки и смотреть, как они делают, что хотят, и что вы собираетесь делать? Я надеюсь, что мы сможем объединить усилия и избавиться от этих проклятых адептов, а после, внутренний конфликт между нами можно будет разрешить другими средствами». Газлоу замолчал. Атмосфера внезапно стала напряженной. Гоблины не должны убивать других гоблинов. Эту простую мысль разделяли все присутствующие здесь. Однако политические идеалы их лидеров были слишком разными. Вот почему у них не было выбора, кроме как стоять на противоположных сторонах и ненавидеть друг друга. Если Газлоу примет предложение принцессы Ванессы, то это, несомненно, станет огромным шагом к устранению трещин, возникших в империи гоблинов. Сложность этого дела заставила каждого гоблина затаить дыхание и молча ждать ответа Газлоу. Вскоре он заговорил: «Ваше предложение – это план, который я придумал давным-давно. Однако недоверие между нами затрудняет сотрудничество. Таким образом, чтобы действительно объединить наши силы, у меня есть другое предложение». «И какое же?» Нефритово-зеленые глаза принцессы Ванессы сверкнули удивлением, когда она увидела, что Газлоу одобрил ее предложение. «Я предлагаю». Старый голос Газлоу становился все глубже. К тому времени, когда он дошел до настоящего предложения, он был слишком неразборчивым. Когда принцесса Ванесса наклонилась вперед, чтобы расслышать его слова, земля начала грохотать. В следующий момент земля под королевским отрядом раскололась. Оттуда вышло металлическое сверло. Одна из магических машин первого класса не успела вовремя увернуться и была пронзена прямо в центре. Бурильная машина появилась, сопровождаемая пронзительным грохотом металла. Когда пурпурная кровь потекла по сверлу, металлическая сфера открылась. Из нее выскочило удивительное количество гоблинов. На телах у них были экзоскелеты, а на головах – безники акуроскопы 247 Х-128. Они держали в руках снайперские винтовки, на локтях носили складные металлические щиты, на плечах держали высокотемпературные огнеметы, а на поясе висело множество магических энергетических бомб. Они швырнули магические энергетические бомбы в королевских гвардейцев. Королевская стража была застигнута врасплох. В первые минуты боя они потеряли более 2-3 десятков человек. Однако их строгая подготовка и отличное снаряжение позволяли им отбиваться от атак. Обе стороны начали ожесточенное сражение. В этот самый момент металлическую крышу пробили 4 или 5 дыр. Сверху упали несколько магических машин, подвешенных на металлических проволоках. Сквозь дыры в крыше можно было видеть флотилию летающих кораблей. Внезапный поворот событий привел принцессу Ванессу в бешенство. Однако прежде чем она успела задать вопрос Газлоу, гигантская машина наклонилась и протянула к ней свою массивную руку. Когда металлическая рука была всего в полуметре от Ванессы, паучья машина Тигула врезалась в руку сбоку. Паучья машина вытянула конечности как можно мягче и оттолкнула принцессу. Металлический звон сотряс весь склад. Металлическая рука отклонилась и вместо этого схватила горничную, которая стояла рядом с Ванессой. Газлоу внутри магические машины хмыкнул, крепче сжал и разорвал горничную на куски. Отжали. Принцесса Ванесса издала скорбный крик и потянулась к кровавой пасти, падающей с неба. Королевская стража быстро окружила ее и отступила к задней двери. У нее даже не было времени оплакать служанку, которая была рядом столько лет. Королевские магические машины также не могли помочь солдатам избавиться от эскадрона смерти. Они использовали свою свирепую огневую мощь, чтобы подавить тех, кто покушался на принцессу. Возвышающиеся машины стреляли и приближались друг к другу. Когда они оказывались на определенном расстоянии друг от друга, они откладывали в сторону шквал пули и использовали массивные металлические бензопилы, чтобы атаковать слабые места противника. Их энергетические щиты защищали от огнеметов, а металлические щиты и толстые руки отражали удары оружия. Повсюду летала металлическая пыль. Сражения между магическими машинами были столь же жестокими, как и между солдатами. Всего за дюжину секунд 5 магических машин рухнули. 3 из них принадлежали королевской семье, а 2 – старому гоблину. Более сотни солдат погибли. Принцесса находилась в самом эпицентре битвы. число охранников рядом с ней быстро сокращалось. Однако это место все-таки оставалось территорией королевской семьи. Число охранников, прятавшихся вокруг склада, было не меньше, чем число гоблинов, внезапно напавших на них из засады. По всему городу гоблинов разнесся грохот пушек и сталкивающихся магических машин. Тигулу ничего не оставалось, как пилотировать свою машину паука второго класса и броситься на гигантскую машину, чтобы прикрыть принцессу. Газлоу, возможно, был величайшим инженером и изобретателем, но он не был опытным пилотом. Под его контролем машина казалась неуклюжей и медлительной. Однако он вложил в эту гигантскую машину невероятные усилия и ресурсы. Машина оправдала его ожидания. Тигулу, который боролся с ней, хотелось уже плеваться кровью от безысходности. Большинство магических машин должны были находить точку равновесия между прочностью брони и ловкостью самой машины. Они не должны быть слишком тяжелыми, чтобы влиять на движение, но он не должны жертвовать безопасностью механика ради ловкости. Однако гигантская машина перед Тигулом была крайним контрпримером. Машина была сконструирована из слоя за слоем легированной брони, совершенно не принимая во внимание маневренность. Она была похожа на носорога, покрытого дюжиной слоев брони. Он не двигался ни на шаг, но был таким жестким, что любой враг терял всякое желание сражаться с ним. Не имело значения, были это бомбы ближнего действия, пламя высокой радиации или острые удары конечностей. Ничто не могло сдвинуть слои легированной брони. Это была настоящая пытка. Даже с мастерством Тигула оружие паучьей машины не могло повредить старому гоблину внутри машины. Старый гоблин, прятавшийся внутри, был боссом рейда. Он просто стоял там и терпел атаки Тигула, неуклюже доставая все виды странного магического оружия для контратаки. Битва быстро зашла в тупик. Глава 519. Это была классическая гражданская война гоблинов. Размер поля боя ограничивал масштаб сражения. Однако сам бой был исключительно кровавым и жестоким. Лидеры обеих сторон оказались в ловушке на складе площадью не более 700 квадратных метров. Подкрепление все еще роилось на складе. Крошечное местечко мгновенно превратилось в бойню Асуры. Королевские стражники, сопровождавшие принцессу, оказались в крайне неудобном положении. Перед носом сражались две или три дюжины магических машин, в то время как отряд смерти упорно их преследовал. Они застряли. Какое-то мгновение они не знали, куда бежать. В конце концов, город гоблинов оставался суверенной территорией. Количество солдат гоблинов, дислоцированных здесь, несомненно, превосходило численность личной армии Газлоу, прибывшей издали. Однако именно это численное преимущество и заставило принцессу Ванессу и военного министра ослабить бдительность. Они и представить себе не могли, что дерзкий Газлоу попытается совершить нечто столь варварское, как похищение. Старый гоблин не только проигнорировал предложение принцессы, но и был готов рискнуть пойти на гражданскую войну, чтобы заполучить принцессу. Такие бессмысленные действия явно выходили за рамки логики. Принцесса пробормотала: «Сумасшедший, он точно сошел с ума. Даже такая умная, как она, не могла постичь безумие гоблина, балансирующего на грани смерти. Она никак не могла понять силу желания Газлоу жить, особенно когда он видел себя, как надежду империи гоблинов. Если империя не сможет возвыситься вместе с ним, как с ее лидером, то он предпочел бы, чтобы все гоблины пали вместе с ним». Битва продолжалась. Армия, которую Газлоу привел с собой, не могла сравниться по численности с местной. Однако, как и те, кто был в нападении, их качество и мастерство были намного выше королевской гвардии, которая давно не билась. Более того, армия Газлоу перед атакой уже определилась с целями. Именно поэтому их нападения всегда были целенаправленными, а их стратегии – хорошо продуманными. Как только началась драка, они атаковали и захватили все стратегические районы вокруг склада, как на земле, так и в воздухе. Королевская стража пыталась сопротивляться, но они были в невыгодном положении. Число королевских гвардейцев быстро уменьшилось. Их численность сократилась до 10 по сравнению с первоначальной сотней. Солдаты, расставленные вокруг склада королевской семьей, сдерживались отрядом магических машин. Магические машины сражались как внутри, так и снаружи склада. Магическое, энергетическое, алхимическое и пороховое оружие было повсюду. Все это были смертоносные орудия убийства, созданные гоблинами. Когда последний страж был пронизан дырами, остались только принцесса Ванесса и Тигул в магической машине. Они столкнулись с дюжиной магических машин и более чем сотней наемников. Среди врагов трое были гоблинами-механиками первого класса, которые могли сравниться с мощью Тигула. Они пилотировали магические машины второго класса. Паучья машина Тигула была сильно повреждена после кровавой битвы, ее боеспособность была сильно снижена. Из 8 конечностей машины осталось только 5. Скорострельные орудия на машине в основном были уничтожены. Даже огнемет высокой радиации на спине исчез без следа. Осталась только половина металлического основания осталась там. Если бы это были единственные проблемы, то он смог бы сбежать. В конце концов, он был смелым и решительным. Однако в данный момент только он стоял между принцессой Ванессой и врагом. Таким образом, у него не было никаких шансов использовать быстрые движения, чтобы уклониться от атак противника. Большую часть времени ему приходилось использовать свою машину, чтобы защищать Ванессу от шальных пуль. Даже неудержимый Тигул почувствовал уныние, когда враг начал приближаться к ним. Тигул безнадежно отбросил машину и перестал сопротивляться. Так много врагов на таком близком расстоянии. Он никак не мог защитить принцессу, и если он продолжит сражаться, любая случайная пуля нанесет смертельный урон принцессе Ванессе. Потеря принцессы станет невыносимым кошмаром для империи гоблинов. Вот почему она должна жить. После того, как принцесса попала в руки Газлоу, сражения за пределами склада постепенно прекратились. Никто из командиров королевской гвардии понятия не имел, что делать. Они не были уверены, должны ли они продолжать атаковать или переходить к переговорам. Их осторожность заставила их бездействовать, даже когда Газлоу сел на свой летающий корабль с принцессой Ванессой на руках. Битва закончилась так же внезапно, как и началась. Если бы не шпионы, которых Мэри поместила среди гоблинов, адепты никогда бы не узнали об этом. Гримм и остальные узнали о подробностях только через 3 дня после инцидента из-за строгой изоляции информации, навязанной гоблинами. К тому времени Газлоу уже отступил в стальную столицу со своей военной добычей. Это была столица империи, находящаяся в сфере влияния королевской семьи. Однако с ростом прогрессивной фракции стальная столица постепенно стала местом встреч различных финансовых групп. В частности, по мере развития исследований в области магической энергии, в руках компании Risk Investment Газлоу быстро собралось большое количество ресурсов. Таким образом, прогрессисты смогли накопить военную мощь. Они массово производили магическое энергетическое оружие и быстро стали военизированным торговым союзом. Лидерами торгового союза были торговцы, магнаты и бандиты, которые обладали значительной военной силой. Под давлением торгового союза консервативным традиционалистам не оставалось ничего другого, как молча покинуть центр власти империи гоблинов, стальную столицу. Именно поэтому столица была теперь базой безумного Газлоу. Информация, которую получил Гримм, была расплывчатой. Не хватало организованности. Гримм по-прежнему понятия не имел, что задумал безумный гоблин. Богатство и ресурсы для уроженца маленькой плоскости Газлоу был всего в одном шаге от того, чтобы стать верховным лидером всей плоскости. Вся логика подсказывала, что он не должен использовать такой радикальный метод, чтобы злить традиционалистов. Учитывая это, единственное, что могло объяснить его действия, был слух, циркулирующий по плоскости. Поговаривали, что самый умный гоблин на свете мечтает только о вечной жизни. Все безумства, которые он совершал до сих пор, были связаны с проектом, известным как «Бессмертие». Когда Гримм и остальные собирались в скрытой горе, в их лагере зашел таинственный гость, Тигул. Занавес ночи опустился. Это был мирный участок леса, раскинувшийся под прекрасным звездным небом. Тигул вбежал в лагерь, прежде чем представить проект соглашения о сотрудничестве. На этом соглашении стояла печать королевской семьи. Как лидер адептов, Гримм, естественно, был первым, кто прочитал это странное соглашение. Закончив, он небрежно сунул пергамент в руки Алисы. У него было странное выражение лица. Затем он молча оглядел измученного и бледного гоблина. Алиса быстро передала соглашение Мэри. Вскоре все адепты у костра прочитали соглашение. Пока Гримм оценивал Тигула, этот бог войны среди гоблинов тайно разглядывал адептов. Он не мог не признать, что адепты соответствовали своим званиям таинственных, странных, злых и могущественных личностей. По крайней мере, так они выглядели на поверхности. Тигул заметил того странного жучьего адепта. Он был полностью закутан в толстый плащ. Его сила была такой же странной и необычной, как и его внешность. Он мог не только командовать жуками, но и превращать свое тело в жуков. Одна эта способность мешала гоблинам ранить его оружием, которым они обладали. Ужасный адепт Жук даже принял на себя удар пушки гоблинов и не погиб. Более того, гоблины даже не заметили на нем никаких признаков ранений, когда он появился в следующий раз. Это был адепт, которого никак нельзя было убить. Это был грозный противник, с которым Тигул никогда бы не хотел столкнуться. Он слишком хорошо знал мощь гоблинской пушки. Тем не менее, они отодвинули такого адепта на задворки группы. Это было очевидно по порядку, в котором они читали соглашение. Даже несмотря на то, что адепты в этом лагере имели отношения, в которых они были готовы делиться такой важной и ценной информацией, казалось, что существует явное несоответствие в их статусах. Глава 520. Достойным лидером лагеря адептов был тот ужасающий огненный адепт, который лично взорвал летающий корабль. Даже сейчас у Тигула кружилась голова от страха, когда он думал о силе, которой обладал этот адепт. Он не смог бы бороться с этим адептом, даже если бы пилотировал самую мощную магическую машину второго класса на этой плоскости, не говоря уже о том, в каком состоянии он был сейчас. Разница между их силой и снаряжением была огромной. Тигул подсчитал, что огненный адепт второго класса на пике своего развития мог справиться с двумя-тремя машинами второго класса одновременно. Это казалось почти невероятным, но это было не так уж трудно принять, как только Тигул вспомнил, что они из знаменитого мира адептов. Другие адепты в лагере тоже обладали страшной силой. Каждый из них излучал мощную энергию. Что еще важнее, все они были женщинами. Нет, более подходящим термином было «женщина-адепт». Второй прочла соглашение стройная длинноволосая красавица с отчетливой аурой. По ее хорошенькому личику и нежной ауре было сложно связать ее со злыми адептами. Однако, по какой-то причине, Тигул почувствовал, как его сердце ускоряется, как только он увидел ее. Он чуть не задохнулся, когда она заметила его взгляд. Он чувствовал себя так, словно его просмотрели насквозь. Он не видел ее во время последнего боя. Ее внезапное появление означало, что адепты обладали способностью вызывать спутников постоянно. Круглые глаза Тигула продолжали перемещаться по адептам. Очаровательная женщина-адепт в красных доспехах и крыльями летучей мыши за спиной была пугающим и хладнокровным убийцей. Она обладала странной способностью исцелять себя, поглощая кровь. Однако самым ужасным в ней была призрачная скорость. Тигулу, лично видевшему ужас Мэри на поле боя, показалось, что его сердце дрогнуло при виде нее. Кроме этих людей, в лагере было еще три женщины-адепта. Самой старшей из них была ведьма с морщинистым, зловещим лицом и сгорбленной спиной, отравившая сотню механиков одним движением. Сотни магических машин было достаточно, чтобы уничтожить любую из могущественных рас на плоскости гоблинов. Но перед этой ведьмой они были словно игрушечные. Тигул неудержимо дрожал, когда в памяти всплыл тот день. Кроме ядовитой ведьмы, была еще женщина-адепт наполовину человек, наполовину машина, а также мускулистая женщина-адепт, чье тело могло сравниться с телом мужчины. Последнюю он тоже видел впервые. Вероятно, это была только что прибывшая. С одной из них он скрестил мечи на летающем корабле. Хотя она не была такой сильной и жестокой, как огненный адепт, ее метод борьбы и направление, в котором она развивалась, были немного похожи на путь, по которому пошли гоблины. Если бы не вражда между ними, Тигул с удовольствием обсудил бы с ней пилотирование машин. Однако в то время как гоблины использовали магические машины типа экзоскелетов, она, казалось, уже слилась с этими машинами. Перепуганный взгляд Тигула вернулся к лидеру. Противник тоже молча оценивал его. Тигул обладал боевой доблестью второго класса, когда поднимался в свою магическую машину. Тем не менее, он был не более чем механиком первого класса, как только покидал ее. Разница в духе между ним и гримом была настолько велика, что компенсировать ее внешним элементом было невозможно. Тигул почувствовал, что его глаза горят, когда он встретился взглядом с гримом. Стало лучше, когда он слегка повернул голову. Однако по его лицу уже текли слезы. «Сотрудничество, Газлоу только что похитил вашу принцессу, и вместо этого вы пришли сюда, чтобы обсудить сотрудничество с нами». Его голос был еще более глубоким и звучным, с оттенком превосходства. «У меня определенно есть основания подозревать, что это план, который придумали две ваши фракции. Мы прекрасно понимаем ваши подозрения. Однако, поскольку я осмелился прийти сюда, я, естественно, принес с собой официальное обещание и согласие королевской семьи Андерми. В глазах Грима вспыхнул огонек. Он немного помолчал. «Тогда почему бы сначала не рассказать мне, над чем именно работает проект бессмертия Газлоу в стальной столице? Поскольку большая часть власти попала в руки радикальных прогрессистов, они уже 20 или 30 лет тайно работают над этим проектом. Даже нам совсем недавно удалось получить некоторую инсайдерскую информацию. Этот так называемый проект бессмертия – исследовательский проект, который Газлоу намерен использовать для продления своей жизни. Он потратил огромное количество ресурсов на поддержку исследования изобретателей, только чтобы прожить еще несколько лет. Исследование включало многочисленные эксперименты на живых образцах и эксперименты по ассимиляции родословных. К несчастью для него, все они потерпели неудачу. Однако Газлоу каким-то образом удалось получить метод бессмертия с другой плоскости. Он построил пространственную печь под столицей. Говорят, что обеспечение столицы бесконечным источником магической энергии – это только фасад. Правда заключается в том, что Газлоу намерен построить плоскостную дверь. Дверь, Грим вдруг прервал его. Плоскостные двери были секретной информацией, даже в мире адептов. Это было знание адепта высокого уровня, о котором не мог услышать обычный адепт. Все адепты, освоившие метод построения плоскостных дверей, были адептами основных сил. Великие адепты организаций, к которым они принадлежали, помещали в их сознание мощные печати и ограничения. Если кто-нибудь обращал внимание на это знание, срабатывала обратная реакция, и мозг адепта разлетался на куски, а его душа была поглощена. Именно с помощью таких методов крупные организации всегда держали в тайне плоскостные двери. Это привилегия, которой могут пользоваться только крупные организации. Но теперь он услышал об этом в незначительной маленькой плоскости. Как это могло не удивить и не взволновать Грима? Уровень цивилизации гоблинов никогда бы не смог подскочить так высоко, чтобы развить технологию, подобную плоскостной двери. Вот почему у Грима были основания подозревать, что речь идет о высших плоскостях. Дальнейшие описания Тигула слегка изменили выражение лица Грима. Технология, используемая в плоскостной двери, выходит за рамки нашей цивилизации. Это не то, что придумал сам Газлоу. Она исходит из драконорожденной плоскости. Он получил набор мировых координат после завершения расшифровки металлического шара. Исследования и анализ чипа показали, что плоскость, о которой идет речь, была маленькой плоскостью, достигшей вершины. Именно поэтому было допустимо присвоить ей высокий уровень. Драконорожденная плоскость, проект бессмертия, стальная столица, плоскостная дверь. Князь Газлоу работал в совершенном беспорядке. Гриму не нужно беспокоиться о том, что ему будет одиноко или скучно с таким противником. Он молча слушал Тигула, иногда прерывая его, когда они доходили до критической точки. Так он получил смутное представление обо всем, что происходит на плоскости гоблинов. Для адептов из могущественного мира адептов не имело значения, насколько сильны или могущественны жители низшей плоскости. Независимо от того, где и когда это было, адепты никогда не будут относиться к этим гоблинам как к разумным формам жизни. Однако, выслушав все, что говорили об этом князи гоблинов, даже Грим не мог не признать, что Газлоу был уникальным гоблином. По крайней мере, его способность сеять смуту ничуть не уступала способности Грима. Старый гоблин Газлоу посвятил все свои усилия разработке так называемого бессмертия с тех пор, как почувствовал приближение смерти. Если бы он проводил эксперименты и вскрытия только в своей плоскости, империя гоблинов ни за что не оказалась бы в таком хаосе. Но Газлоу одновременно поддерживали связи с 7 или 8 влиятельными лицами из разных плоскостей. Он также получил довольно много их знаний и методов. Более того, усвоив все это, Газлоу сумел проложить свой собственный путь и придумать уникальный проект бессмертия. Он намеревался вытащить свой мозг и погрузить его в особый жизненный раствор. Затем, после того как мозг будет усилен, он перенесет его в сверхмагическую машину, выкованную из всех специальных сплавов и редких ресурсов. Пространственная печь, которую он построил под стальной столицей, была сердцем, которое он подготовил для себя. С другой стороны, вся столица, скорее всего, оживет и превратится в его новое тело. Это потребует большого количества жизненной энергии от высокоэнергетической формы жизни. Сначала Газлоу планировал заманить в ловушку группу адептов, а затем заключить их в тюрьму. К сожалению, редкие инстинкты Алисы позволяли ей чувствовать, что что-то не так. Она использовала рандомизированную телепортацию и бросила Беллиса в неизвестный уголок плоскости гоблинов. Именно осторожность Алисы заставила старого гоблина потерять контроль над ситуацией. Глава 521. У старого гоблина осталось не так уж много дней. Провал Газлоу в поимке адептов вызвал непоправимый пробел в его проекте бессмертия. Чтобы продлить свою жизнь, Газлоу не оставалось ничего другого, как пойти на компромисс с неким могущественным человеком из другого мира. Когда плоскостная дверь будет активирована, плоскость гоблинов подчинится драконорожденной империи другой плоскости. Затем старый гоблин получит высокоэнергетическую форму жизни, которую так ждал, и успешно завершит свой переход от биологической формы жизни к механической. Изначально королевская семья гоблинов понятия не имела об этих секретах. Однако когда Газлоу похитил принцессу Ванессу и увез в стальную столицу, королевская семья послала в город множество разведчиков. Вот как им удалось наткнуться на тайные планы Газлоу. Большинство граждан стальной столицы были подвергнуты каторжным работам. Они были вынуждены работать день и ночь, чтобы закончить плоскостную дверь. Наемники и патрульные отряды компании Risk Investment окружили столицу и перекрыли все пути и гавани, ведущие в город. Частная армия Газлоу отступала в стальную столицу. Они превратили это место в хорошо защищенный магический энергетический город. Эгоизм старого гоблина поставил королевскую семью гоблинов в затруднительное положение. Внутри плоскости хаос сеяли злые адепты. За пределами плоскости империя драконорожденных ждала возможности напасть. Даже если они соберут все свои силы и победят адептов, королевской семье все равно суждено быть порабощенной. В этот критический момент гоблины опустили головы. Они готовились к переговорам о перемирии с адептами, отдавая приоритет срыву плана Газлоу. Королевские документы, которые Тигул принес с собой, указывали, что королевская семья готова передать часть своей власти и поделиться своими ресурсами с адептами, если они помогут им победить Газлоу и отразить вторжение драконорожденных. Грим, естественно, согласился на эти условия. Теперь, когда он прибыл на плоскость гоблинов, все здесь стало его землей. Зачем ему позволять армии с другой плоскости вторгаться сюда и оспаривать его правление? Этот старый гоблин был настоящим бедствием. Если оставить Газлоу в живых, это повлияет на планы Грима. Грим слишком плохо знал плоскость драконорожденных. Он не был абсолютно уверен, что 7 его адептов смогут победить армию драконорожденных. После некоторого раздумья взгляд Грима упал на Алису. Она улыбнулась. «Раз уж мы здесь, делайте, что сочтешь нужным». После слов Алисы встревоженный разум Грима окончательно обрел решимость. «Я согласен на сотрудничество. Есть какой-нибудь конкретный план сражения? Мы проникнем в стальную столицу, уничтожим плоскостную дверь, спасем принцессу Ванессу и убьем Газлоу как представитель королевской семьи, которому было поручено принимать все решения». Тигул быстро изложил их стратегию. 5 дней спустя, за пределами столицы, горный перевал, расположенный у входа в гору, битва только что закончилась, и 3 дюжины гоблинов-наемников превратились в трупы. Было подожжены волчьи экскременты. В небо поднимался густой столб черного дыма, хорошо видимый даже с расстояния в дюжину километров. Отряды элитных гоблинов быстро расчищали поле боя, пока Тигул сопровождал 7 закутанных в плащи адептов на вершину перевала. В километрах от них гордо возвышалась стальная столица. Это был захватывающий дух город. Он стоял на самой высокой точке заснеженных гор Сули, целиком выкованный из металла. Он был построен на горе, и большинство его зданий находилось в недрах самой горы. Стальная столица имела 2 огромные двери высотой в 30 метров. По бокам дверей стояло несколько огромных скульптур великих предшественников гоблинов. Даже самая маленькая из статуй была выше 20 футов. Детали скульптур были утонченными, что заставляло каменную кладку выглядеть почти живой. Для удобства въезда и выезда в столицу была проложена плоская, но прочная каменная дорога. На нее умещались 5 колесниц. Однако в этот момент по обеим сторонам каменной дорожки было разбито 8 временных лагерей. Здесь было более 1000 наемников. Если кому-то приспичит прорваться, кровавая битва неизбежна. Согласно плану королевской семьи, огромная армия королевской гвардии и местных гарнизонов должна была пересечь горный перевал Минар, прежде чем начать атаку на двери стальной столицы с востока и запада. Пока они отвлекают большинство наемников, элитный отряд, состоящий из адептов, и отряд из магических машин во главе с Тигулом, должны были войти в столицу через подземный ход. Ворота столицы были построены только для удобства торговых групп, входящих и выходящих из города. Большое количество товаров, которые они привозили с собой, заняло бы слишком много времени и энергии для подъема в гору. Таким образом, гоблины использовали свои знания и навыки в инженерии, чтобы выкопать обширный подземный туннель в чреве горы. Затем они установили там рельсы для паровозов. Грохочущие паровозы ежедневно проходили через эту паутинную сеть туннелей. Они везли кучи угля, дров и продуктов питания от подножия горы к вершине, прежде чем транспортировать ежедневный мусор и отходы машиностроения с вершины на дно. Без Тигула адепты не смогли бы добраться в центр столицы, даже если бы у них было на это 10 дней. Ведь каждый из ключевых узлов этих туннелей охранялся частной армией. Вот почему Гриму пришлось слушать все команды Тигула. Они устроили засаду у подножия гор и въехали в ее чрево в паровозе. Гоблины-шпионы стали капитанами поезда. Грим и остальные спрятались в ящиках с овсом и фруктами и успешно миновали контрольно-пропускные пункты. Поезд быстро двигался по широким туннелям. В верхней части шахты через равные промежутки времени встречался кристалл освещения. Когда поезд подходил к следующему контрольно-пропускному пункту, капитан Терра давал гудки и закрывал паровой клапан, медленно замедляя ход. Они подошли к временной стыковочной платформе. Две колесницы гоблинов заняли наиболее выгодные позиции по обе стороны платформы. Магические энергетические пушки на машинах указывали на медленно приближающийся паровоз. Гоблин в желтой униформе поднял красный сигнал, чтобы остановить поезд. Поезд с визгом врезался в железные рельсы, выпуская густой черный дым. «Проверка. Что везем? Овес и фрукты?» Шпион Терра высунул голову и громко ответил. Черная пыль от дыма покрывала все его лицо. Он не боялся, что его узнают. «Откройте вагоны. Мы должны проверить». Капитан замахал руками. «Еще один осмотр. Меня уже проверяли 7 раз с момента входа. Почему я должен снова проходить проверку?» Терра изобразил раздражение. «Еще одна задержка, и все эти фрукты испортятся. Когда это произойдет, вы получите гнилые яблоки и бананы. Открывай скорее, не трать время». Капитан стиснул зубы. Это приказ сверху. Все поезда, идущие в стальную столицу, должны тщательно проверяться. Гоблины-охранники бросились вперед и распахнули двери поезда. Их приветствовали коробки, наполненные до краев фруктами. Деревянные контейнеры у дверей были вскрыты. В них лежали золотые персики и финики. Несколько голодных гоблинов тут же схватили по кусочку. По их глоткам потекли сладкие соки, еще больше соблазняя гоблинов позади них. Терпение. Капитан поднял кнут и щелкнул им по подчиненным. «Сначала закончите свою работу. Мы заберем 2 коробки фруктов, как только закончим осмотр». Поторопитесь, гоблины начали осматривать товары в каждом ящике. И все же, когда стражник открыл необычно большой ящик, фрукты внутри внезапно высыпались наружу. Из ящика поднялось массивное металлическое тело. Магическая машина. В коробке пряталась магическая машина. Стражники тут же испуганно забегали. Капитан прыгнул обратно на платформу и изо всех сил закричал в сторону колесниц. «Огонь, здесь враг!» К его удивлению, колесницы оставались неподвижными. Вместо этого из колесниц вырвался черный дым и собрался в фигуру человека в черном. «Ад! Адепты!» Капитан сразу понял, что они наткнулись на этих ужасных адептов. Он больше не заботился о том, чтобы командовать. Он быстро побежал к ближайшему аварийному выходу. Он был уверен, что, зная туннели, сумеет сбросить преследователей. К его несчастью, вспыхнул красный огонек, и его голова закружилась в воздухе. Глава 522. Небрежно расправившись с убегающим гоблином, Мэри убрала свой алый лук. Все 31 гоблин, охранявшие платформу, были убиты. Их тела были сложены в карете и погребены под фруктами. По правде говоря, с этого момента ударной группе больше не нужно было скрываться. Туннели отсюда вели во всех направлениях. Газлоу было бы трудно остановить их, даже если бы он узнал, что они приближаются. С другой стороны, на хорошеньком личике Алисы появилась тень серьезности, когда она почувствовала странный запах. «Я чувствую запах потусторонней ауры». «Потусторонней, в смысле?» – спросил Грим. «Подозреваю, что информация, полученная королевской семьей гоблинов, не точна. Очень вероятно, что плоскостная дверь уже построена. Они общались с помощью ментальных потоков, но не скрывали этого от других адептов. Гоблины, с другой стороны, понятия не имели о разговоре». «Понял. Подозреваю, что армия магических машин Газлоу будет не единственным врагом, с которым мы столкнемся в стальной столице. Будут солдаты из другой плоскости. Будьте осторожны». Адепты переглянулись и, Мысленно подготовившись, вошли в туннели. Группа немедленно разделилась. Грим, Алиса, София и Мэри направились к подножию горы, где должен был прятаться старый гоблин. Биллис направился в нижний район города. Там он посеет хаос, чтобы прикрыть операции, происходящие в других местах. Сабрина и Эндер отправились во внутренний район, чтобы найти что-нибудь ценное. Гоблины, с другой стороны, пробирались в различные районы города, чтобы найти принцессу Ванессу. Тигул был исключением. Он привел 10 магических машин и последовал за Гримом искать Газлоу. Огромная пещера глубоко в недрах горы. Пещера была создана искусственно и не обладала особенностями природных пещер. Земля была ровной, и внутри не было ни колонн, ни сталактитов. Она находилась примерно в километре под горным хребтом, но не было абсолютно никакого ощущения темноты или влажности. В стенах пещеры были небольшие отверстия разного размера, в воздухе витал белый пар. В центре пустой пещеры стоял огромный металлический цилиндр в форме капсулы. Яростная и неистовая магическая энергия пузырилась внутри. Сеть металлических труб соединялась с металлическим цилиндром, направляя фильтрованную чистую магическую энергию в различные области. Благодаря непрерывной выработке энергии из этой пространственной печи стальная столица превратилась в солдатскую мануфактуру, работающую без остановки. Ежедневно с конвейера сходили более 25 магических машин и сотни танков и колесниц. С другой стороны, огнестрельное оружие гоблинов и магические энергетические пушки были ограничены специальными сплавами. Пока внешняя сторона может обеспечивать их металлами и редкими ресурсами, необходимыми для оружия, столица будет превращать их в наступательное магическое оружие. Тогда они вооружат армию Газлоу. Арочная дверь, выкованная из чистого металла и механических деталей, излучала яркую небесно-голубую энергию в недавно вырытом подземном зале прямо рядом с пещерой, где находилась печь. В этот момент несколько загадочных рун на металлической арочной двери загорелись. Каждый раз, когда зажигалась одна из рун, к пространственной сингулярности в центре двери собиралась волна странной энергии. По мере того, как вокруг двери собиралось все больше и больше магической энергии, пространственная сингулярность начала расширяться, превращаясь в массивный портал света, который закрывал арочную металлическую дверь. Несколько инженеров собрались вокруг двери. Они тщательно контролировали поступление магической энергии, старательно записывая каждую из появившихся таинственных рун. Хрупкий Газлоу упал в мягкое кресло на платформе напротив двери. На нем был хорошо сшитый костюм, из тела торчало множество трубок. Все эти трубки соединялись с контейнерами, полными красочных питательных растворов, прикрепленных к спинке стула. Следите за устойчивостью двери света. Поддерживайте порог выхода энергии на 1,77 Гц, хотя его внутренние органы уже почти отказали. Газлоу по-прежнему спокойно руководил всем, что происходило. Инженеры и алхимики полностью подчинялись умирающему старому гоблину. Здесь, в стальной столице, Газлоу обладал огромным влиянием, с которым не мог сравниться даже император. Он даже мог заставить одного из гоблинов покончить с собой. Они не только выполняли его приказ без колебаний, но и с радостью делали это.